11 июля. Я только что получила твое доброе, прекрасное письмо, и мне стало стыдно, дорогой Пьер, за нехорошее письмо, что я послала тебе на днях. Пожалуйста, прости меня, но я в плохом настроении, а ты как раз тот человек, которому я высказываю все свои жалобы. Я знаю твое прекрасное сердце и то, что в тебе очень много снисходительности. Ничто не может меня развлечь. Ни путешествия, ни новые места. Я ношу в себе постоянное беспокойство, и это заставляет меня желать постоянной перемены мест. Я снова стану здоровой и веселой, только когда придет день моего отъезда в Россию. Большое спасибо тебе за лекарство, о котором ты пишешь. Я непременно им воспользуюсь, и в который раз повторю тебе, что все эти консультации врачей выброшенные деньги. Ухо мое, слава богу, совсем поправилось. Последние дни мои нервы были в плохом состоянии, но вот уже второй день я стала выглядеть нормально, а то моя бледность поражала всех, и соседи по столу считали меня больной, которую отправили за границу дышать горным воздухом. Вчера они заметили, что я лучше выгляжу, и наговорили мне всяких комплиментов. Надо сказать, что я отдаю должное великолепному здешнему воздуху по сравнению с городским. И тем не менее, я жду с нетерпением возможности уехать. Лучший воздух для меня — это воздух Родины. День ото дня все тоскливее. Встану, считаю дни, благодарю Бога, что одним меньше. Одним словом, я не думаю, что ты чувствуешь себя более несчастным, чем я. Я совершенно теряю разум. Ты это можешь видеть по письмам, что я тебе пишу. Никогда раньше я не писала столь глупых. Какая-то апатия овладеет мною, и я просыпаюсь только, когда получаю твои письма. Моя Маша стала толстеть. Это приводит ее в отчаяние. Намедни она даже на этот счет поплакала, чем нас всех весьма насмешила. Если на нее посмотреть, никто не может сказать, что мы за границей для нее. Все думают, что для меня, ибо у меня в иные дни лицо весьма некрасивое. Вот только два дня, как лицо не мертвое. Я была очень рада узнать, что к тебе хорошо относится вся царская фамилия. Визит великого князя Константина вызывает у меня беспокойство как матери. Я уверена, что девочки были не в лучшем виде». Я не думаю о Софи, которая очень красива безо всяких особых приготовлений, но моя бедная Азенька и Лиза могли не произвести желаемого благоприятного впечатления. Азия привлекательна, когда ее знаешь, как знаем ее мы. Застенчивость не в ее характере. Что меня заставляет смеяться, так это разница тех обществ, которые нас окружают. Тебя и меня. Не может быть большего контраста. Ты видишь императора, великих князей и высшее общество, а я становлюсь буржуазной. Наши лучшие друзья, наша хозяйка и женщины в водолечебнице. Что меня поразило в Берлине и вообще во всей Германии, это что аристократии, кажется, вообще не существует. И княгиня Бирон, которая высказала свое мнение, нашла его правильным и подтвердила, что даже в Берлине нет высшего общества, а это все же столица. Дипломатический корпус – вот основа общества. Окружение двора кажется таким жалким по сравнению с нашим. Вообще Германия противна. Мне довольно любопытно переступить границу Бельгии, хотя я не ожидаю лучшего, на что-нибудь другое, по крайней мере. Дорогой Пьер, и, пожалуйста, успокой Семена, старого слугу Ланских. Скажи ему, чтобы он снял комнату недалеко от нас, я буду ее оплачивать. Я не хочу, чтобы в старости он считал себя уволенным. Натали теперь занята вышиванием одной из твоих туфель. Прошу тебя верить, что она захотела это сделать сама». Она работает то над одеялом для Ази, то над туфлей. Я была в восторге, когда узнала, что Азя, которой исполнилось 6 лет, умеет шить и подрубать платки, как это мадемуазель Констанции удалось побороть ее нетерпеливость. Это право чудо. Сказать тебе не могу, до чего мне хочется поцеловать ее в обе толстые щечки. Не дождусь этого счастья. 12 июля. Готсберг. Начну с того, что целую тебя, мой дорогой, добрый Пьер, а также и детей. Я остановилась на позавчерашнем обеде. Он прошел как обычно. Войдя, начинаешь с того, что отвечаешь на приветствие собравшегося общества. Потом начинаются вопросы о том, как провели вечер накануне. Советы, какие экскурсии сделать сегодня. Голландки задают глупые вопросы об императоре и вообще считают нас дикарками. Англичанин, сидящий около Мари, спросил ее, в какое время года больше всего веселятся в Петербурге. Она сказала, на балах зимой. Он очень удивился, как это можно танцевать в такой холод. Мари повергла его в задумчивое удивление, сказав, что бывает так жарко, что открывают окна, чтобы проветрить бальный зал. Он также спросил ее, едят ли у нас мороженое и какие прохладительные напитки подают на балах. Эти дураки были бы очень удивлены, найдя в Петербурге такую роскошь, о которой представления не имеют, и общество несравненно более образованное, чем они сами. Рядом с нами находится общая гостиная, где все собираются после обеда. Что касается нас, то мы предпочитаем свою гостиную, где проводим время до прогулки. В 5 часов приехал фиакр, чтобы отвезти нас в Крецберг. Ехали через Бонн, восхитительный город, даже лучше Берлина, который все же мне понравился. Крецберг — это гора в одном лье от города. Там нам показали красивую церковь, место паломничества и интересный склеп, который называют склепом монахов, потому что там можно увидеть более 20 тел монахов, которые якобы хорошо сохранились. В действительности я увидела только высохшую, как пергамент, кожу и ногти на пальцах. В церкви нам показали великолепную мраморную лестницу, по которой ходят только в дни больших религиозных праздников, потому что она сделана наподобие той, по которой поднимался Христос, идя к Пилату, и каждая ступенька является реликвией. На этой горе был некогда старинный монастырь, который во время революции был разрушен французами, а монахи разбежались. Потом там построили кабаре. Профанация, которой я не понимаю, в католической стране, где люди так набожны, вернулись в город и по дороге зашли в музей, где женщина, которая была в очень плохом настроении, так как ее вытащили из постели, показала нам поспешно залы, которые могли быть интересны только для ученых, но не для нас, коллекцию минералов. Наконец мы дошли до зала зоологии. Раньше здесь была церковь, и стены расписаны на священные сюжеты. Это место нашли наиболее подходящим, чтобы показывать всякие земные чудовища. Что нас заинтересовало больше всего, это заспиртованные зародыши, иначе говоря, дети чудовищ, еще не родившиеся. Закончив экскурсию, мы вернулись к отдохнувшим лошадям, купили вишен и, как добрые немецкие буржуазки, принялись их есть. Они здесь очень хороши и дешевы. Здоровье мое решительно лучше. Я больше не глухая. Что касается больного уха, то нерв еще чувствуется. Итак, до завтра, дорогой друг. 13 июля. Я только что получила твое доброе длинное письмо, дорогой Пьер. 1000 раз благодарю тебя за все ласковые слова, которые оно содержит. Прочтешь твое письмо, так на сердце легче станет. Утро прошло как обычно. Принимала ванну, занималась своим туалетом, а там пришло время спускаться к обеду. Вчера я договорилась с одним мальчиком из тех, что мы встретили в горах, чтобы он нас проводил в деревню по соседству, о которой нам рассказали, что там очаровательный вид на Рейн. бедный мальчуган был так счастлив, что именно на него пал выбор, что вместо 5 часов после обеда, как заметил Фридрих, он с 6 часов утра бродил возле отеля около наших окон, боясь нас пропустить. В назначенный час мы вдруг увидели, что небо покрылось черными тучами, угрожавшими грозой. Едва мы собрались на экскурсию, как начался дождь. Выражение лица нашего маленького гида было таким жалким, со слезами на глазах, что я уже хотела дать ему на чай и отпустить, как Фридрих, непременный участник всех наших прогулок, убедил меня, что дождь скоро кончится и что мы сможем пойти на прогулку. На этот раз предсказание его исполнилось, тучи рассеялись, и вечер стал чудесным. Дойдя до кабачка, расположенного на берегу Рейна, мы спросили простокваши, и нам подали превосходную, какой мы никогда не ели у нас дома. Подкрепившись и полюбовавшись видами, мы отправились в путь с большим удовольствием по очаровательным аллеям. Вечером хотела написать тебе, но в 9 часов сон так одолел меня, что я ложусь, как младенец. Утром Фридрих, не сказав мне ничего, сделал прогулку в город. А это далеко. Справиться на почте, нет ли писем. Он принес мне твое письмо, которое я ожидала получить только завтра, так что я прочла его рано утром и тотчас же села писать тебе, что я делала днем, так как завтра утром я снова буду в дороге. Я составила план путешествия, который тебе при этом посылаю, и ты можешь им руководствоваться. Во всяком случае, если это письмо запоздает, и ты уже послал несколько писем в Брюссель, я пошлю туда Фридриха, это всего в нескольких часах езды. В Остенде я предполагаю остаться на 20 дней по числу предписанных мне ван. Из Остенде до Бонна я поеду по железной дороге. В Бонне я сяду на пароход и, нигде не останавливаясь, доеду до Мейнца. Я не интересуюсь никакими экскурсиями, ограничимся тем, что будем любоваться берегами. Этого достаточно, чтобы удовлетворить наше любопытство. Из Мейнца до Франкфурта поездом. В Дрездене остановлюсь, только чтобы посмотреть Швейцарию и Саксонию, как советовали Мещерские. 15-го, повторяю, я буду у тебя во что бы то ни стало. Должна тебе сказать, что я очень мало расположена купаться в море, если это будет во вред моему уху, обретя слух, я боюсь его снова потерять. С тех пор, как я много бываю на воздухе, я чувствую себя прекрасно. Морского воздуха будет достаточно, чтобы поддержать это самочувствие. Вода может способствовать возвращению боли, от которой, слава богу, я совсем избавилась, вот уже неделя, как голова у меня не болит, если не считать шума в больном ухе. Может, я смогу и от него избавиться? Если нет, примирюсь с этим. Что бы ты ни говорил, все врачи глупцы. Я не хочу ни с кем консультироваться, кроме моего друга Конена, ради которого я хочу остановиться ненадолго в Аахене. Что касается пребывания в Остенде, где ты предсказывал, будет очень скучно, то мне это безразлично при моем отношении ко всяким развлечениям. О поездке в Бонн для консультации с врачами я и думать не хочу. Я до сих пор жалею тот золотой, что заплатила врачу. Лучше всего путешествовать, быть в дороге, если нигде не чувствуешь себя хорошо. Движение прогоняет скуку и тоску, любуешься прекрасными видами и дышишь свежим воздухом. Хотела ночевать в Бонне, но прачка задержала белье. Описание праздника кавалергардов, что ты мне делаешь, очень интересно. Это, должно быть, было очень красиво. Я огорчена, что все не могла присутствовать. Благодарю тебя за подробности, которые были мне очень интересны. Это мне напомнило мою жизнь в Стрельне, которую я никогда так не ценила, как теперь. Что касается Фризенгофа, то при всем его уме Он часто многое слишком преувеличивает. Тому свидетельство его страх перед несоблюдением приличий и общественным мнением до такой степени, что в конце концов даже говорит об отсутствии характера. Я не люблю этого в мужчине. Женщина должна подчиняться. Законы в мире были созданы против нее. Преимущество мужчины в том, что он может их презирать. А он, несчастный, всего боится. Тому свидетельство его любовь. Он дрожит, как бы его брат или венские друзья не догадались об этом. Это удерживает его от заключения брака ранее положенного срока, чего он хотел бы сам. Я прекрасно понимаю, что он хочет выдержать годичный срок вдовства, и от этого зависит его боязнь тетушки и брата, а вовсе не от состояния его дел. Но, пожалуйста, все это только между нами. Никому ничего не говори и будь осторожен с моими письмами, прячь их, как только прочтешь. Кстати, по поводу любовных страстей и тому подобных вещей, я имею сведения о Вяземском через Фризенгофа, который пишет Александрине, что князь очень нездоров, что опасались за его рассудок, и что сам он думал, что сойдет с ума, и заявил жене, что если подобное несчастье с ним случится, он застрелится. Его быстренько отправили в Ревель для перемены обстановки и воздуха. Я хотела было ему написать, но времени нет совершенно. Влюбленность Саши заставила всех нас долго смеяться. «Это крещение всех пажей», которые считают своей обязанностью за мадемуазель Претвиц. Саша не был бы Сашей, если бы не прошел через это. Но Азя действительно ужасна со своими сплетнями. Ладно еще касательно брата, что не будет иметь серьезных последствий, но я в отчаянии, когда это касается ее болтовни об Орлове Александровым. Я надеюсь, что ты ее как следует отругал». Она право бедовая. Все-таки поцелуй ее и поблагодари за желание поскорее меня увидеть. Я очень тронута. Но пора мне уже тебя покинуть. Все ложатся спать, и мне надо последовать их примеру. Может, я добавлю завтра несколько слов до отъезда. Спокойной ночи, дорогой Пьер. Поцелуй нежно моих сыновей. Поздравь Сашу с его так называемой любовью. Он так долго сопротивлялся всяким чувствам. Скажи Грише, что я исполню непременно его желание. Поцелуй также 1000 раз Софи и Лизу. Суббота, 14-е. Александрина только что получила свое письмо, и мы сейчас уезжаем в Аахен. Я могу только наскоро тебя поцеловать. Надо еще уплатить по счетам хозяйке отеля. Нежно целую вас всех, мои дорогие муж и дети. Александрина, Мари и Таша шлют 1000 поцелуев. Всего лишь неделя счастливой семейной хроники дошла до нас в письмах Натальи Николаевны. Она прожила с Ланским 19 лет. Начало и середину этого так называемого семейного романа мы знаем. Примемся за его окончание. Отец пережил ее на целых 14 лет, но она ясно предвидела глубокую, неизлечимую скорбь, ставшую его неразлучной спутницей до последнего дня его жизни. Сколько тихих слез воспоминания оросили за эти долгие годы ее дорогую могилу в Александро-Невской лавре, посещение которой стало его насущной потребностью. Как часто, прощаясь со мной, отходя ко сну, он говаривал с облегченным вздохом: «Одним днем ближе к моей драгоценной Наташе». Да, такую любовь способна внушить не красота плоти, чары, которые гибнут во мраке и ужасах могилы, а та возвышенная чистота и благородство души, которая, как отблеск вечного, манит за собой в лучший, горний мир. свидетельствует о своих родителях дочь Александра Петровна Арапова.